153. Можно отметить не только временное отсутствие, но и другие явления. Например, человек засыпает с определенную мыслью и просыпается с продолжением ее на следующем слове. Это значит, что дух его отсутствовал на совершенно ином плане и затем снова соединил свое земное сознание на определенном слове. Значит, в тонком мире приложима совершенно иная плоскость сознания. Так и должно быть, когда люди сохраняют и там земное сознание. Такое неповоротливое мышление будет даже вредно. Представьте себе человека, вышедшего из темного и душного помещения в прекрасный сад. Если он при такой резкой перемене не обновит мышление, он окажется очень нечутким. Такие личности замечаются среди бездушных людей. Но как противно они среди прекрасных, возвышенных условий, как грязное пятно. Но даже земную грязь нелегко удалить, потому мы заботимся через тонкий мир перебросить сознание в огненный. Часто такое стремление не по силам. Но даже в худшем случае оно подвигает в сферах тонкого мира. Так торговцы запрашивают много, чтобы хотя бы что-то получить. Утеха невелика. Чтобы немного подвинуться в тонком мире, пусть сознание влечется в самый прекрасный сад. Это наш указ. Без малых мер. 154. Вы читали, что для общения с высшими силами древние покрывали голову плащом и могли слышать, что ткань эта была шерстяной и красного цвета. Также могли слышать о затыкании ушей красную ватую. Все такие механические приемы имели свое значение. Они служили охраной излучений и конденсировали энергию. Но не будем прибегать к посредству механических приемов, там, где весь смысл в будущем, в непосредственном приобщении к иерархии. Только сердце, ничем кроме любви не покрытое, связывает нас с высшими силами. Ткань любви есть самая священная ткань. 155. Знает ли человек, когда он совершает свое лучшее деяние? Знает ли кто, какое слово его имело наибольшее влияние? Знает ли кто, которая мысль его достигла наивысших сфер? Никто не знает этого. Может быть, такое знание пресекло бы стремление к развитию, ибо могло бы пробудить гордость? Мысль достигает иногда действительно высших сфер, она как капля росы остается у престола, но самоценность такой мысли неизмерима земными мерами. Люди слишком часто минуют в пренебрежении те мысли, которые радуют сердца высшие. Так будем посылать в пространство лучшие мысли. Мы не будем самоукрашаться сознанием наших полетов. Пусть они, как пища каждого дня, укрепляют сердце для восприятия огненного мира. 156. Что есть мнительность? Многие смешивают ее с самовнушением, но последнее есть лишь следствие первого. Мнительность в сущности своей очень заразительна и разрушительна. Она физиологически может быть определена как разложение сердечной энергии. Такой процесс прерывает охранительную работу нервных центров. Не в том дело, что самовнушение вводит врага в крепость, но гораздо хуже, что защитники крепости вместо сопротивления отворяют врата врагу. Трудно излечить это, ибо мнительность не всегда поддается внушению. Процесс разложения не может быть восполнен внушением. Нужно залечить эту рану тканей нервов. Можно укрепить ее лишь нервными подвигами. Значит, мнительные люди должны быть противопоставлены самым резким воздействием, причем самым неожиданным, чтобы произвести непосредственное напряжение нервной ткани. Такое напряжение есть гимнастика нервных центров. Покой и забрасывание нервных центров не всегда полезны, несмотря на обычные советы обыкновенных врачей. Наоборот, мудрость древняя говорит: «Ты боишься, потому вдвое испуган будешь». Ты перестал пугаться, значит, можешь увидеть врата огненные. Мнительность не нужно смешивать с сомнением. Конечно, обе эти сестры от одной матери, невежество. Мнительность уже будет процессом некоторого мышления, тогда как сомнение есть темная преграда. Трудно сказать, которая ехидна вреднее. Нужно избавиться от мнительности, как от заградительного препятствия к миру огненному. Не думайте, что многие определения — синонимы. Размышляйте о них, как о разных гранях. Кто знает, который из них откроет наибольшее окно к осознанию причин и следствий.